Обойдя виллу до завтрака, отец уединялся в Таблине и что-то писал. Никто из нас не знал, о чем, ибо Таблин был приторием, куда нам не было доступа. Корнелия замолкла и положила ладони на стол. Блеснул золотой перстень. Приглядевшись, Полибий увидел Гемму с изображением Сципиона. — Благодарю тебя, — проговорил он взволнованно. — Теперь я могу приниматься за историю. Я увидел Сципиона живым. — Живым? — повторила Корнелия, пожимая плечами. — Но ведь я еще не кончила. Я расскажу тебе один случай. Ты можешь вставить его в свою историю. — Заранее тебе это обещаю, — воскликнул Полибий. Как-то утром, когда отец уже совершил свой обход и занимался в Таблине, в тишину ворвался шум голосов. Я выглянула в окно и увидела приближающуюся к стенам толпу вооруженных людей. Мне стало ясно, что это разбойники. О том, что они бродят по окрестностям, говорили давно, и наши соседи вызвали из Рима претора, который безуспешно пытался напасть на их след. Защитить себя сами мы не могли, а появление на вилле людей из Рима лишило бы отца спокойствия. Я бросилась во двор. Молодые рабы, вооружившись кольями, бежали к воротам, которые уже трещали от ударов, и, кажется, не ног, а бревен. И тут показался отец. Он шел слегка прихрамывая. С ним не было его неизменной палки. Мать поспешила за ним, но он отстранил ее решительным жестом. — Открыть ворота! — распорядился отец. Рабы застыли, не в силах понять, чего от них хотят. — Должна тебе сказать, что отец никогда ни на кого не повышал голос. Он был со всеми ровен и приветлив. Но в этот раз он закричал: — Открывайте же, трусы! Заскрипели засовы, и обитые медью ворота, блеснув на солнце, распахнулись. Отец вышел навстречу притихшим разбойникам и властно произнес: — Я Сципион, что вам надо? Молчание длилось несколько мгновений, но мне оно показалось вечностью. Наконец бревно с грохотом выпало из рук разбойников, и один из них, наверное, главарь, с криком «Видеть тебя!» бросился отцу в ноги. Остальные последовали его примеру. Какое это было зрелище! Обросшие волосами, свирепые, вооруженные до зубов головорезы стояли на коленях. Отец был неподвижен и величественен, словно от имени Рима принимал капитуляцию захваченного города и оказывал милость побежденным. Проговорив, посмотрели и хватит, отец резко повернулся и двинулся по дорожке к дому. Никто из нас не видел, как закрылись ворота. Мы только услышали лязг засовов, заглушаемый ревом из-за стены. Проходя мимо меня, отец грустно произнес: «Вот мой последний триумф, дочка». Глаза Корнелии наполнились слезами. «Как ты прекрасна, дочь Сципиона!» — подумал Полибий. «Почему я не родился римлянином и сенатором? Тогда бы я, а не Грак, пришел к Сципиону просить твоей руки». «Прости меня, Корнелия», — прошептал Полибий. «Моя покровительница Клио эгоистична, как все, кроме тебя, женщины в мире. Это она внушила мне дерзкую мысль расспросить тебя об отце, и я, глупец, последовал ее совету. Вся моя история не стоит одной твоей слезы». Корнелия вскинула голову. «О чем ты, Полибий? Это я сама пришла к тебе рассказать об отце. Я хочу, чтобы он остался в истории». В таверне. В небе не облачко. Под пристальным оком Гелиуса млела завороженная земля.